5. Она нажала оранжевую кнопку на боку ящика, и разум Кая залила светом. Его яркость росла, пока не стала непереносимой, как у поверхности звезды, рассматриваемой с близкого расстояния, что это выжгло бы ему глаза. Кай закричал, и свет начал тускнеть, пока не стал терпимым. Астропат обнаружил, что стоит посреди пустыни, и вокруг него на сотни километров во всех направлениях нет ничего и никого. Горячий ветер ерошил верхушки окрестных барханов, а бьющие вниз лучи палящего солнца вносили долгожданное разнообразие в стерильную обстановку, которой он был окружен под горой. Это было укрытие, пустая земля. Что бы они с ним ни сделали, эта уловка не сработала. Кай понимал, что все это иллюзорно, но это искусственно сотворенное пространство грезы, и осознав это, он сообразил, что не должен был тут появляться. Именно на это они и рассчитывали. Они хотели, чтобы он оказался здесь, вместе, где его самые потаенные мысли были как на ладони, и откуда можно было добраться до его самых сокровенных секретов. Хотя Кай и заявлял раньше о своем желании рассказать Хирико и Шарфу все, что им хотелось бы узнать, его вдруг охватила убежденность, что ему не стоит идти по этому пути наименьшего сопротивления. От того, сохранит ли он в тайне переданное ему, зависела его жизнь. Об том, что он знал, можно было рассказать только человеку с золотыми глазами. А это станет возможным лишь при условии, что Кай убережет этот секрет от Хирико и Шарфа. Вместе с их именами пришло и ощущение их присутствия в его разуме. Он не мог их видеть, но знал, что они здесь, притаились и выжидают, когда он выведет их к тому, до чего им хотелось докопаться. На песке рядом с ним возник человек. Это была женщина в свободных одеждах до пят, с длинными серебристо-серыми волосами. Ее взгляд был теплым и добрым. Он знал ее, хотя и не в таком обличье, не с глазами из плоти и крови. Они были изумрудно-зелеными, искрящимися и полными жизни. То, что такие прекрасные очи добровольно отдали, всего лишь ради того, чтобы обезопаситься от обитающих в арпе тварей, выглядело противоестественным. «Аник», — сказал он, — «вы же умерли». «Не будь таким глупышкой, Кай», — ответила Сарашина. «Никто не умирает по-настоящему, пока о нем кто-нибудь помнит. Как сказал великий поэт, коль не захочешь, веки не умрет то, что в твоем воображении живет». «Так говорила мне Сарашина, но ты не она». «Нет». «А кого бы ты тогда хотел во мне видеть?» — спросила женщина. И ее черты мгновенно преобразились в лицо его матери. Глаза остались изумрудно-зелеными, но там, где раньше была сердечность, теперь осталась лишь тоскливая печаль. Астропат отвернулся от них, вспоминая грустные взгляды, бросаемые матерью всякий раз, когда они с отцом уезжали навстречу очередным приключениям по всему земному шару. Кай изо всех сил старался сохранять невозмутимость, но это сложно сделать, когда стоишь перед женщиной, которая вырастила тебя и помогла вылепить из тебя того мужчину, которым ты стал. Только вот это была не она. Его мать умерла точно так же, как и Сарашина. «Ты адепт Хирико, так?» — «Естественно», — сказала его мать. «Тогда выглядит так, как должна», — рявкнул Кай. «Не прячься за масками». «Я и не пряталась», — ответила Хирико, принимая более знакомый Каю облик. «Я просто пыталась помочь тебе расслабиться. Процедура пойдет гораздо глаже, если ты не будешь нам сопротивляться. Я понимаю, что ты не имеешь представления о рассказанном тебе Сарашиной, но мне нужно до этого добраться». «Я не знаю, где оно. Думаю, это не так». «Нет, так». Хирико вздохнула и взяла его под руку, увлекая к пологому склону бархана. «Знаешь, сколько пси-допросов я провела?» «Нет, конечно же, не знаешь, но их было много. И именно те, кто нам сопротивляется, всегда кончают тем, что становятся растениями. Ты этого хочешь?» «Что за глупый вопрос?» Она пожала плечами и продолжила так, словно он ничего не говорил. «Человеческий разум — головокружительно сложная машина. Это хранилище миллиардов воспоминаний, воспринимаемых ощущений, ответных реакций и автономных функций. В него тяжело вломиться, не нанеся непоправимый ущерб. «Так не вламывайся», — предложил Кай. «Хотела бы я иметь такую возможность, честное слово», — улыбнулась Хирика. «Ты мне нравишься. Но если потребуется, я порву в клочья саму суть твоего разума одними голыми руками. В конечном счете, все выдают свои секреты. Всегда. Вопрос лишь в масштабе увечий, с которыми они готовы жить по окончании процедуры». Они достигли верхушки бархана, и Кай обнаружил, что смотрит вниз на искрящуюся крепость Арзашкуна. Самые высокие башни колыхались в жарком воздухе, и Кай прикрыл рукой глаза, защищаясь от отсвета солнца на его золотых минаретах. «Впечатляет», — произнесла Хирика, — «но ей не удержать меня снаружи. Даже и на минуту не заблуждайся по этому поводу». Кай остановился и развернулся кругом, высматривая в песках любой признак того, что они здесь не одни. Ему показалось, что на периферии его зрения мелькнула тень, двигающаяся под песком очень далекого бархана. «А где Шарп?» — спросил он. «Он к тебе не присоединится?» «Он здесь, но этим зондажом руковожу я». Тут Кая озарила, и его лицо пошло морщинками, медленно расплываясь в улыбке. «Его задача — выдернуть тебя отсюда, если станет слишком опасно, да?» Раздражение, вспыхнувшее в ее изумрудных глазах, подтвердило его догадку. «Ты не знаешь, сможешь ли это сделать, так?» — спросил он. Хирика сильнее стиснула его руку. «Смогу, поверь мне. Единственный вопрос — в жесткости процедуры, и тут все будет так, как ты пожелаешь. Моргнуть не успеешь, как я разрушу эту крепость. Разберу ее по выдуманным камешкам и воображаемым кирпичикам. Я буду растирать ее в пыль и порошок до тех пор, пока ты не перестанешь отличать ее остатки от песков пустыни». Она простерла свою руку, и самая высокая башня крепости начала разрушаться. То, что казалось твердым еще секунды назад, теперь таяло, становясь дымом и паром. Она щелкнула пальцами, и еще одна башня развалилась на части. То, на что Кай потратил годы, чтобы довести его до совершенства, сейчас уничтожалось Хирика в мгновение ока. Проделывая все это, она искала его взгляд. Но глаза астропата были прикованы к чему-то очень далекому, к тому, что было вылеплено из черных воспоминаний и ужаса. Оно прорвалось к ним сквозь песок, как хищник, учуявший запах крови. Кай почувствовал резкий всплеск давящего ощущения в глубине глаз. Хирика обернулась. Она успела как раз вовремя, чтобы увидеть темный силуэт, несущийся к песчаной поверхности. Он появился на свет на волне крови, подобной подземной реке, неистово рвущейся из-под песка пустыни. Она ревела, эта река. Она ревела, она вопила. Она наполнила весь мир предсмертными криками и мукой последних мгновений тысяч людей. Она растеклась по пустыне разливом багряного масла, создавая озерца зловонной трупной жидкости во впадинах между барханами и облизывая их склоны, как бурный прилив. «Твоя работа?» — требовательно спросила Хирика. «Нет», — ответил Кай. «Прекрати это», — приказала Хирика. «Немедленно». «Я не могу». «Естественно, можешь. Это же твой разум. Он подвластен твоей воле». Кай пожал плечами. Разрастающееся озеро маслянистой крови поднималось все выше. Его поверхность шла рябью от движений тысяч рук и лиц, рвущихся снизу вверх. Прежде Кай всегда боялся этого скрытого чудовища, тех страстей и чувства вины, которые оно в себе несло. Но увидев его сейчас, он испытал блаженное облегчение. Вязкая волна катилась в гору вопреки всем законам гидродинамики. И студенистые тела, наконец, вырвались на поверхность ее смердящей субстанции. Рослые и тощие, пышущие вулканическим жаром, с длинными и тонкими конечностями в красной чешуе, они облекались в плоть и кровь, издавая высокие пронзительные вопли. Их вспученные черепа становились глинцевитым, на них формировались рога и распахивались рты, щерящиеся зазубренными клыками. Да, эти твари были порождениями его памяти, но это не делало их менее опасными в этом царстве грез. «Ты что творишь?» — требовательно спросила Хирика. «Я уже сказал тебе, что это не я», — ответил Кай. «Это Арго». К ним катилась бурлящая волна чудовищ с черными, как ночь, шкурами. Хирика подняла глаза к небу. «Вытаскивай меня отсюда!» — велела она. «Немедленно!» Адепт исчезла. Волна мрака, которая вздувалась и бурлила, как живой полог вечной тьмы, перехлестнула через вершину бархана, поглощая Кая и затягивая его в пучину, из которой не было спасения.